Глава 7. Ровные ряды деревьев сразу бросались в глаза. Свисающие лианы выглядели совершенно мирно, но я-то знал, что это далеко не так. Знали местные звери, поэтому поблизости их не наблюдалось. А вот и сердце. Примерно в центре ряда пульсировал желтый пупырчатый мешок, прикрытый со всех сторон ветками и листьями. Я сел неподалеку. Край их территории отчетливо просматривался. Салатовая трава не росла между деревьями, словно ее выпололи вместе с корнями. Достав несколько стрел, смазал смолой, понес к пылающей руке и зажег первую. Меч висел на поясе на тот случай, если придется отбиваться. Встав на ноги, прицелился и отпустил тетиву. Стрела вжикнула и воткнулась в ствол совсем рядом с сердцем. Чуть ниже и так близко, что пламя все же доставало до цели. Мешочек забился в конвульсиях, а лианы встрепенулись и ринулись в мою сторону, словно десятки длинных змей. Вот только расстояние между нами оказалось слишком велико, и растения беспомощно рухнули практически у самых моих ног. Есть разведчик. Подсказка интеллекта сперва озадачила, но в следующую секунду что-то схватило сзади за левую ногу и рвануло к себе. Не удержав равновесия, рухнул на живот, но тут же перевернулся и увидел, как меня тащит тонкая зелено-желтая лиана, которая тянулась совсем не с того дерева, на каких росли остальные. Это лиана и есть разведчик? Следит за теми, до кого не достают основные силы? Да у них тут целая стратегия. Минус 2 хп. Голова больно ударилась о небольшой камень, валяющийся на пути. Не мешкая, выхватил меч и рубанул по растению, но разрубить его с первого раза не получилось. Тогда лиана мотнула меня в сторону и отпустила. Я же пролетел несколько метров и рухнул в груду булыжников, потеряв еще немного очков здоровья. Минус 6 хп. Вот зараза. Вскочил на ноги, но лиана исчезла в кронах деревьев. Это что ж получается? К сердцу вообще не подобраться? Схватят либо те, либо это. Нет, так просто не отступлю. Мне нужен лут, и без него не уйду. Пущенная стрела тем временем давно потухла. Следовало прорваться и атаковать с более близкого расстояния, так как меня теперь могут достать практически отовсюду, откуда есть возможность выстрелить. Ладно, под ногой что-то хрустнуло, и, опустив взор, придумал план. Опасный, но благодаря ему не потрачу много времени и получу желаемое. Я медленно приближался к лианам, сжимая в кулаке камень. Риск был оправдан, это должно сработать. Лиана-сторож так и не появилась, видимо, она нападает только когда остальные уже не в силах защитить сердце. Интересно, как они передают сигнал? Через корни под землей? Но ведь лианы паразитирующие растения и присасываются прямиком к стволам и веткам. Здесь также? Может, тогда какие-то волны? Мозговые импульсы? Черт его знает, хотя стоило познакомиться с их повадками ближе. В дальнейшем это может сыграть немаловажную роль. С каждым шагом надо мной все сильнее нависала угроза, это в прямом смысле слова. А когда ступил на грязную тропу, что располагалась меж деревьев, то ничего не произошло. То ли лианы простили меня, то ли выжидали подходящего момента. Лук и стрелы спрятал в инвентарь, оставив при себе лишь меч. Неспешно подошел к дереву, на котором висел пульсирующий желтый мешок. Вблизи он выглядел еще мерзительнее, чем издали. Постучал по широкому и гладкому стволу. И вот тогда началось. Тишину разрезал шум деревьев, сквозь которые метнулись лианы. Потребовалось лишь мгновение, чтобы они опутали и сжали. Если бы не камушек в левой руке, то меня постигла участь того инопланетного выхухоля, которого выжили у меня на глазах. Стоило только представить, что становлюсь каменным, как тело превратилось в здоровый булыжник, который не поддался потугам лиан. Они сжимали сильнее и сильнее, я чувствовал нарастающее давление, но до сих пор оставался жив и практически не ощущал боли. Лишь мелкие царапины да ушибы от таких объятий. Минус 1 хп, минус 2 хп. Меня медленно поднимали к сосредоточению злости и агрессии этого хищника. С каждым метром мешочек пульсировал все быстрее, будто радовался, что поймал нерадивого противника. Вот только он не учел одного. Люди способны на хитрость. В следующую секунду на правой ладони полыхнул огонек, отнимая очки у того просевшей шкалы манны. Перед походом к сердцу я предварительно смазал клинок смолой, и теперь меч вспыхнул в руке, подобно геройскому оружию, рывком вонзил его в самый центр мерзкого растения, из которого хлынула зеленая жижа. Вы нанесли критический урон. Лианы тут же ринулись прочь от огня, отпустив меня, но благодаря каменной коже падение оказалось не столь чувствительным, как могло бы быть. Минус 7 хп. Вскочив на ноги, тут же получил по лицу. Минус 3 хп. Скоро мимикрия сожрет всю манну, и тогда придется обороняться в человеческом обличии. Повернулся обратно и увидел, как полыхает сердце. Она словно облита абсентом полыхала синим пламенем, лопаясь и разбрызгивая вязкую жидкость. А лианы метались из стороны в сторону, уже не ища обидчика. Растение испытывало агонию и больше не способно было продолжать бой. С каждой секундой моя победа приближалась, ведь меч до сих пор находился в желтом мешочке на дереве и не собирался тухнуть. А вот мне пришлось отскочить, так как безумные лианы могли зашибить еще раз, но уже более чувствительно, ведь я разжал пальцы и выбросил камень. Не прошло и минуты, как толстая шкура сердца почернела, и оно сдулось. Лианы упали безвольными путами на землю вместе с моим мечом. Высунувшись из-за дерева, осторожно шагнул на очерченную травой территорию, но опасности не чувствовал. Подошел к оружию, клинок покрылся гарью, но это не было проблемой. Всегда можно очистить. А пока стоило собрать урожай, ради которого я столько пережил. Бродя по тропинке между двух рядов высоких деревьев с остатками лиан, я насобирал в общем счете 25 травяных веревок. Кровь, сочившаяся из обрубков, сливалась с сырой землей, из-за чего иногда скользила подошва, поэтому приходилось быть вдвойне осторожным, дабы не рухнуть на пятую точку. Шкала здоровья маны медленно восстанавливалась. Если ссадины уже практически затянулись, то магические способности еще не скоро придут в норму. Ничего, переживем. Теперь надо двигаться к новой точке на карте, а потом и к ключу, который по-прежнему оставался на месте. Однако пока я собирал веревки, небо успело потемнеть. Приближалась ночь, и следовало найти укрытие. Возвращаться в ту пещеру не было никакого желания. Мало ли, какая тварь опять ко мне заберется. Да еще там проход в гору, откуда могут выползти различные монстры. К тому же вернуться значило отступить, а этой роскоши я не мог себе позволить. Может, спрятаться на дереве, где до сих пор дымилось сердце лиан? Неплохая идея. Во-первых, противник повержен, во-вторых, звери боятся этого места. Проблема лишь в том, что я не знал, перезагружаются ли мобы. Может, растение возродится ночью, и тогда мне уже не проснуться. Пришлось отринуть идею, хотя она казалась самой верной. Что ж, надо двигаться, желательно ближе к ключу. Чем я и занялся. Повесив меч на пояс, пошел по тропинке, понимая, что никаких аномалий и хищников на территории лиан не будет. Ночь стремительно накрывала джунгли, поглощая все новые и новые участки земли, пока я и вовсе не перестал ничего видеть на расстоянии из десяток метров. Холодный ветерок неприятно пробирался под одежду. Нервы и усталость накатили внезапно, заставив притормозить. Ладно, остановимся здесь. Взглянул на широкое дерево с ветвистой кроной. Оставалось только приготовить что-нибудь поесть. Открыв интерфейс, с удивлением заметил в самом низу небольшой мешочек с металлической крышкой. О как! Я обрадовался, так как в ту же секунду понял, что жутко хочу пить. Во время битвы с рыбами нахлебался мути, поэтому не чувствовал жажды. Но теперь... И как я раньше не заметил флягу? Достав ее, приложился, сделав несколько жадных глотков. Струйки воды заскользили по щекам и шее, отчего по телу пробежались мурашки. Неприятное ощущение. А следом за этим желудок гневно заурчал. Но началось. Ладно, значит, приготовим ужин. Как и в прошлый раз, собрал влажные ветки, высушил рукой, потратив при этом немного манны, и уже через пару минут передо мной полыхал костер. А еще через минуту в нем жарилось мясо кабана. Последнее, кстати. Трогать остатки прони пока не решался, но если система дала такой лут, значит, он пригоден в пищу. И все же потом, лучше потом. И желательно, когда я найду какой-то обеззараживающий или лечащий эликсир. Так, на всякий случай. А когда набил желудок, отбросил хворостины и откинулся на дерево. Глаза слепались, но оставаться снизу не решился. Поэтому, затушив костер, взобрался наверх. Благо ветви оказались вполне удобными для сна. Я вальяжно разместился. Конечно, ночью стоило оставаться на стороже. Но разве можно не спать целые сутки? Лично мне это не подвластно. Может, в дальнейшем найду такое снадобье? Было бы хорошо. С этими мыслями меня и сморило. Прикрыл глаза и провалился в царство Морфея. Снов практически не было, а те, что и появлялись, помнил смутно. Чаще всего воспоминания из армии. Уж очень этот период моей бесславной биографии запал в душу. И нет, не в хорошем смысле. Поэтому каждый раз просыпаясь, я радовался реальности, даже если она казалась достаточно хреновой. Однако перед тем ответственным делом, когда погиб, мне приснилось нечто. И теперь это видение явилось вновь. Я шагал по белому полу, которого даже не было видно, ведь все вокруг также оказалось белым. Стены и потолок, если существовали, то я не мог их различить, так и двигался вперед, будто по воздуху. Далеко собрался? Незнакомый голос прозвучал за спиной. Я резко обернулся и увидел позади странного на вид человека, одетого в длинный черный плащ. Его бледное, как и все вокруг лицо, очень четко контрастировало с одеждой. А большие черные глаза без зрачков пугали, хотя и понимал, что сплю. Длинные темные волосы собраны в хвост. «Нет, я не человек», — покачал головой тот. «Присаживайся, все объясню». Он сделал шаг в сторону, открывая за собой два кожаных кресла. Но я четко помнил, что пару секунд назад их там не было. «Уверен?» Незнакомец читал мысли. «Присядь». Мне стало любопытно, что же этот пришелец, уж очень он походил на инопланетянина, хочет рассказать. «Тут ты прав. Я не с Земли», — кивнул тот, когда разместились друг перед другом. «Отчасти вы тоже». «Мы?» «Люди. Ты, конечно, будешь считать это полным бредом или обычным сном, но я должен рассказать. Наша раса — прародители человечества. Много тысячелетий назад прибыли на эту планету, чтобы провести очередной эксперимент. Как ты можешь понять, его результаты не совсем нас устраивают». «В смысле?» — удивился я. «Вы создали людей, и теперь ими недовольны?» «Именно так», — согласился гуманоид, который вблизи оказался в полтора раза выше меня. «Мы пытались создать новую расу, новый вид. Нам это удалось, но вместо развития вы все больше скатываетесь к животному состоянию». «Так всегда было», — пожал плечами я. «Люди боролись за выживание». «Вот именно. Выживали, а не жили», — вздохнул тот, а потом махнул рукой. «Как бы там ни было, я пришел к тебе с другим. Видишь ли, в чем дело? У некоторых людей, примерно одного из 100, имеется мутирующий ген, доставшийся от нас. Его носитель обладает неким даром, которого нет у других людей». «Где-то это уже слышал», — скептически произнес я. «Может, потому что мы рассказали об этом не только тебе?» — хмыкнул тот. «И ты один из таких людей». «То есть мутант?» «Но почему никогда за собой не наблюдал ничего сверхъестественного? Способность открывается лишь в экстремальных ситуациях. Такие у тебя были, не спорю. Но с точностью не могу говорить, почему ничего не произошло. Но все равно уверен, что я именно тот самый? Один из многих. Да, уверен». «Что ж, если это так, то мне здорово поможет в новом деле». Наигранно обрадовался я. «Поэтому к тебе и пришел. Не стоит туда идти. Все может пойти не по плану». «Все и так идет не по плану», — огрызнулся я, и тут меня словно перемкнуло. «Ты лучше вот что скажи. Если вы такие всемогущие следите за нами, то почему не вмешиваетесь и не помогаете? Почему сотни и тысячи людей гибнут ежедневно? Ни за что. Просто так. Почему среди них маленькие дети? Чем они-то провинились?» «А ты уверен, что мы не вмешиваемся? Думаю, что если ничего не происходит, то ничего и не должно было произойти? А вдруг мы спасаем от стольких напастей в колоссальных масштабах, но вы об этом даже не догадываетесь?» Вопросительно вскинул бровь гуманоид. «Не горячись, Владислав. Я только хочу тебе помочь». «Мне не нужна помощь». Не собирался сдаваться, хотя понимал, что в его словах есть истина. «Племянницу мою лучше спаси и других смертельно больных детей. Что вам стоит?» «Возможно, ты меня возненавидишь за эти слова и не поймешь. Но так было суждено. Это называется эволюция. Вы учитесь на своих ошибках, а выживают сильнейшие». Спылил я, махнув рукой. «Но детям даже не дали шанса, чтобы стать сильнее». Понимая, что это мне снится, все равно злился сильнее и сильнее. Стоило бы успокоиться. В глубине души понимал, он говорит правду. Скорее всего, мой внутренний мир так спорит с самим собой. А на все мои изречения собеседник лишь покачал головой. «Влад, я прекрасно тебя понимаю, но предостерегаю, дабы ты не влезал в опасности». «Поздновато. Завтра будет последнее, куда я намерен забраться по самые уши». «Что ж», — выпрямился тот, — «мое дело сделано. Решать тебе». И щелкнул пальцами. В тот же миг все вокруг погасло и погрузилось в кромешный мрак, через который прозвучал сигнал будильника, медленно превращаясь в хищный рык. Я вскочил на месте и чуть не рухнул вниз, лишь рефлекторно ухватился за ветку, что и помогло удержаться. Уф. Подтянулся и вскарабкался обратно. Посмотрел вниз. У корневища рыскало несколько больших зверей, злобно сверкающих глазами. Они явно надеялись, что я свалюсь к ним в пасти, подобно переспелой груше. Увы, псинки, обойдетесь. Черный волк. Уровень 8. Ого, А ночные твари с уровнем побольше, или это из-за того, что я подобрался ближе к ключу? Четыре волка сновали по сторонам, задрав морды и царапая кору. Желали добраться до меня, но собакам такое не подвластно. По крайней мере, этим. Зря вы это. Цокнул языком, доставая лук и стрелы. Животные представляли легкую добычу. Хорошо. Прокачаюсь и получу лут. Может, даже весьма полезный и интересный. Устроившись поудобней, натянул тетиву и выпустил первую стрелу. Один из хищников заскулил, повалился на бок со стрелой в груди. Вы нанесли критический урон. Вы нанесли критический урон. Следом за ним упал второй. А вот оставшиеся двое оказались намного умнее и скрылись в тени. И только злобное рычание говорило, что волки не собираются так просто меня оставлять. Теперь в их памяти я останусь личным врагом номер один. Что ж, пусть так. Когда нападут, посмотрим, кто кого. Но внезапно услышал, как волки начали суетиться, бегая в зарослях неподалеку, а потом жалобно завыли. Этот твой удалялся. Хищники, готовые меня разорвать, убегали прочь. Однако это не принесло никакой радости. Наоборот, заставило насторожиться. Вряд ли они испугались меня. Причина должна быть намного весомее. Это грозило новыми неприятностями. Ответ получил уже через секунду. По деревам послышался шорох, будто ворошат листву. Посмотрев вниз, увидел, как взрыхляется земля. Комья грязи летели во все стороны, а наружу вырвался тошнотворный запах вместе с густым паром. На мгновение я отвернулся, а когда вновь бросил взгляд вниз, заметил светящихся желтым толстых червей, длиной с мою руку. И всюду, где они копошились, шипела и пенилась слизь, которая источала вонь. Кислотный червь. Уровень 12.